В этот поздний час в доме было тихо. Большинство гостей разъехалось вскоре после ужина, но в салонах, где склоняли головы, увядающие от жара свечей цветы, были расставлены многочисленные столики для игры. Вист завладел изящными помещениями, и в них царил особый род удивительной тишины, рожденной сдерживаемым дыханием, плохо скрытым волнением и плененным перипетиями игры рассудком. Все эти люди с напряженными лицами, казалось, участвовали в каком-то таинственном обряде, который заставлял их сжимать губы и делать глаза колючими и пронизывающими. Не замечая слуг, бесшумно скользивших между столами с бокалами шампанского на серебряных подносах, они видели только ярко раскрашенные кусочки картона, равномерно падавшие на зеленое сукно. За исключением обязательных фраз слышалось только позвякивание золота, переходившего из рук в руки. И Марианна, заметив через полуоткрытую дверь этот спектакль, с отвращением отвернулась. Она всегда недолюбливала карточную игру, а после ночи в Селтоне стала считать ее своим личным врагом. Не обнаружив среди играющих Бофора, она ощутила невольное удовлетворение. Если бы она увидела его среди этих азартных игроков, она не смогла бы думать о нем без отвращения. И она честно призналась себе, что заглянула туда, только чтобы проверить, там ли он. Но американец, должно быть, покинул отель сразу же после расставания с нею. Выйдя из удушающей, немного двусмысленной атмосферы первого этажа, Марианна нашла свою комнату гаванью мира и тишины. Огонь весело пылал в украшенном рождественскими розами камине, а открытая постель манила свежестью белоснежных простынь. Повернувшись спиной к письменному столу, на котором этой ночью перо останется сухим, и речи не могло быть, чтобы сообщить Фуше о встрече с американцем, так что на этот раз министр удовольствуется описанием приема, Марианна начала раздеваться. Со вздохом облегчения она избавилась от платья, морской волной опустившегося на сине-розовый ковер. За ним последовала кружевная фантазия белье. Затем, подняв руки, молодая женщина развязала ленты и с трудом распутала прическу — многотрудное творение Фанни. Тяжелая шелковистая масса скользнула по обнаженной спине, вызвав на этот раз вздох наслаждения. Видно, она и в самом деле сильно устала, ибо ей послышалось, что другой вздох отозвался эхом. Вздох, раздавшийся неизвестно откуда, очевидно, порыв ветра в камине. Торопясь попасть, наконец, в постель, Марианна не задержалась у очаровательного видения, которое ей предлагало зеркало, а, надев ночную сорочку, скользнула под одеяло, задула свечу у изголовья и блаженно вытянулась, вздохнув в третий раз. Она еще не успела закрыть глаза, как что-то зашуршало внизу, появилась темная фигура и бросилась на кровать, застонавшую под двойной тяжестью. Обезумев от прикосновения чьих-то рук, безусловно мужских, не понимая, что происходит, Марианна издала приглушенный крик. Дрожащая рука стремительно зажала ей рот. «Не кричите!» — прошептал задыхающийся голос прямо у нее над ухом. — Я не сделаю вам ничего плохого, наоборот, я только хочу наяву любить вас, как люблю в сновидениях уже много ночей. Без сомнения, из боязни причинить ей боль, рука прижала ее не сильно, а Марианне не стоило большого труда освободиться. Теперь она знала, с кем имеет дело, и возмущение немедленно изгнало страх. На нее напал никто иной, как кроткий, застенчивый господин Феркок. «Снова вы?» — задохнулась она в негодовании. «Вы что, взбесились? Ну-ка, убирайтесь отсюда и оставьте меня в покое. «Нет, о нет, я не оставлю вас. Я держу вас, я хочу вас, и я овладею вами, иначе будет слишком несправедливо». «Несправедливо? Это почему же? Ох, перестаньте тянуть меня за волосы!» Действительно, обняв девушку обеими руками, Феркок невольно захватил распущенные волосы и причинил боль своей пленнице. Отбросив всякую обходительность, воспитатель воспользовался этим, чтобы покрыть жадными поцелуями шею и грудь Марианны, перемежая отрывистыми восклицаниями о том, что он достоин не меньшей милости, чем тот дьявол-американец, с которым она так долго пробыла в павильоне. «Вы просто смешны, недотепа!» — пробормотала Марианна, продолжая отбиваться от нежностей. В этой нелепой борьбе со взбесившейся овечкой она сама себе казалась смешной. «Я был им, но теперь довольна. Я слишком жажду вас, Марианна. Марианна, я видел вас только что, когда вы раздевались. Я был под кроватью, и я почувствовал, что схожу с ума». Гибкое движение бедер наполовину освободило Марианну, а точная звонкая пощечина прервала пылкие излияния воспитателя. «Какой вы, оказывается, отвратительный тип! Когда я подумаю, что считала вас милым, испытывала к вам сострадание, я не нуждаюсь в вашем сострадании, я вас хочу, вас! Вы это уже говорили. Но я не хочу вас ни за что!» Марианна возобновила отчаянную борьбу за свое легкое ночное одеяние, которое неистовый воспитатель пытался разорвать. «И в последний раз требую отпустить меня, иначе я закричу! Ох!» Нежный батист не выдержал. Лишенная этой хрупкой защиты, Марианна поняла, что оказалась почти беззащитной перед настойчивым влюбленным. Она уже обратила внимание, что под своей деликатной внешностью он оказался более сильным, чем можно было предположить. Возможно, эта неистовая страсть придала ему силы, но девушка чувствовала, что долго сопротивляться не сможет. Давали себя знать и дневная усталость, и вечернее нервное напряжение. Тем не менее, досада и злость еще поддерживали ее. Она никогда добровольно не отдастся мужчине без любви, а если и станет пассивной жертвой, то только превосходящей силы. Когда он схватил ее за запястье и начал выкручивать руки, она изо всех сил отстранилась подальше от него. «Я закричу!» — пригрозила она. В багровых отблесках умирающего огня кроткое любезное лицо господина Феркока, искаженное глупой усмешкой, приняло поистине дьявольское выражение. Она в буквальном смысле не узнавала своего сотрапезника прошедших дней. «Кричите! Сколько вам угодно!» — заявил он, удваивая усилия, чтобы сломить, наконец, последние сопротивления. «Никто вас не услышит. Когда его сиятельство с друзьями играют в вист, дом может обрушиться на них, но они не заметят и будут продолжать игру посреди развалин. А что касается слуг, то они почти все уже спят в этот час». Марианна глухо застонала. Тут же отворилась дверь. Словно услышав последние слова Феркока и желая опровергнуть их, появились два лакея гигантского роста. Не проявляя никаких эмоций, как хорошо отрегулированная машина, один из них подошел, схватил воспитателя за одежду и, легко подняв, словно тот ничего не весил, понес его, брыкающегося и царапающегося, словно разозленная кошка. Дверь за ними закрылась, но второй лакей остался в комнате. Слишком ошеломленная, и, надо честно сказать, слишком обрадованная, чтобы рассердиться на него, Марианна только и смогла, что стремительно закутаться в одеяло. Затем, вновь обретя достоинство, она несколько холодно улыбнулась безмолвно смотревшему на нее человеку. «Вы спасли меня», — сказала она, стараясь подавить чувство унижения, охватившее ее при мысли, что она обязана слугам. «Я отблагодарю вас за это. Но как вы узнали, что я нуждаюсь в помощи?» «Мы должны знать все, касающееся мадемуазель», — угрюмо ответил слуга. — Таков приказ. — Чей приказ? — Князя? — Приказ, мадемуазель. Марианна не настаивала. Она сообразила, что автор подобной команды должен находиться вне стен отеля Матиньон. Она внимательно присмотрелась к своему собеседнику. Безусловно, она уже видела эту безликую физиономию с тяжелыми невыразительными чертами, но не знала имени этого человека, одного из многочисленных домашних слуг. Впрочем, это не имело большого значения. Он избавил ее от наглого Феркока и имел право на благодарность. Она собиралась сказать, что теперь он может оставить ее и дать возможность провести в покое хоть остаток этой слишком бурной ночи. Но он не оставил ей времени заговорить. — Есть и другой приказ, — сказал он. — Другой приказ? Какой же? — Чтоб мадемуазель потрудилась встать, одеться и следовать за мной. Я буду рядом, пока мадемуазель не будет готова. Следовать за вами? В такой час, но куда? Повинуясь естественному рефлексу, Марианна в ответ на приглашение покинуть постель только крепче укуталась в одеяло. Но лакея это ничуть не тронуло. Мадемуазель должна следовать за мной, не задавая вопросов. Так же, как я в подобных обстоятельствах вынужден просить мадемуазель сопровождать меня в определенное место. Но пусть мадемуазель успокоится, — поспешил он добавить, увидев огонек страха в устремленных на него зеленых глазах. Она еще до восхода солнца вернется сюда. Но ведь меня могут увидеть при выходе, если его сиятельство спросит. Его сиятельство играют. Все тем же ровным тоном сказал лакей. Они ничего не заметят. И во дворе еще много карет. Ворота все время открыты. Но мадемуазель надо спешить. Я жду ее. Он направился к выходу, может быть, чтобы прекратить дальнейшие расспросы, но Марианна жестом остановила его. Вы из полиции, не так ли? Как вас зовут? Лакей заколебался. Но впервые Марианне показалось, что в его бесцветном взгляде промелькнуло оживление. «Базен, к вашим услугам!» И он решительно вышел, давая возможность девушке привести себя в порядок. Марианна не была особенно удивлена, когда минут 20 спустя перешагнула порог отеля де Жюнье. Правда, она сомневалась, покидая улицу Варен, что Базен привезет ее именно сюда. Но она уже знала, что в делах с Фуше не следует ничему удивляться. Зато она почувствовала, как к ней возвращается плохое настроение, когда привратник запросто оставил ее в ледяной прихожей, где печь, очевидно из соображений экономии, уже давно не горела. Закутанная в плотный плащ с капюшоном, с ногами в отороченных мехом ботинках и со спрятанными в муфте руками, Марианна, расположившись на твердой банкетке в углу большой пустой комнаты, сырой и мрачной, вскоре почувствовала, что замерзает. Кроме того, она сильно хотела спать и не понимала, зачем Базен так срочно привез ее сюда. Неужели нельзя было подождать до утра? Когда минут через 15 мнимый лакей пришел, чтобы проводить ее, наконец, в кабинет министра, она уже была взвинчена до предела. «Стоило так спешить!» — бросила она гневно, буквально врываясь в уже знакомый ей тесный кабинет. Однако ожидавшее ее там зрелище сразу вернуло ей обычную жизнерадостность. Завернутый в бесчисленное множество фланелевых и суконных кофт, шерстяных платков и шалей, причем не идеальной чистоты, в больших ковровых туфлях, безусловно, сшитых прилежной рукой герцогини, и в надвинутом до бровей пуховом колпаке господин герцог Отранский недовольно посмотрел на нее из глубины кресла, в котором он обычно сидел свободно, а сейчас не мог пошевелиться из-за натянутой на него одежды. Перед Фуше, в красивой сине-золотой чашке севрского фарфора, о которую он согревал руки, испускала пар зеленоватая жидкость. И Марианна поняла, почему ей пришлось столько ждать. На приготовление этих предохранительных от холода средств ушло четверть часа. Но, как ни возбуждал сострадание больной, девушка сразу пошла в атаку. «Неужели то, что вы скажете мне, действительно не могло подождать до утра, господин министр? Меня вытащили из постели, бросили в карету и доставили сюда без слова объяснения. Однако, если я не ошибаюсь, вы были вечером на приеме у князя Беневенского. Разве нельзя было там поговорить со мною? Я постоянно слышу, что только в толпе можно посекретничать. Возможно, чтобы выиграть еще время на размышления, Фуше попробовал свой напиток, сделал гримасу, добавил сахара, снова отпил и, наконец, отставил чашку и вздохнул. «Садитесь. Перестаньте кричать и слушайте. Не ради удовольствия я, больной, как вы видите, притащился в свой кабинет, чтобы принять вас. Я тоже находился в постели, и, поверьте, мне там было хорошо. Но если бы вы оставались одни в своей комнате, ни вы, ни я не были бы сейчас здесь». Марианна машинально присела на один из ужасных твердых стульев, память о которых у нее сохранилась. «Что это должно значить?» — спросила она, не понимая. «Что я отдал относительно вас точный приказ. Если вы примете мужчину в своей комнате, его нужно немедленно убрать оттуда, а вас без задержки доставить сюда». «А почему, могу я узнать?» «Чтобы выслушать следующее. Я поместил вас туда не для того, чтобы вы занимались любовью неизвестно с кем». «Я? Заниматься любовью?» — запротестовала возмущенная Марианна. «Позвольте мне продолжить. Я повторяю, неизвестно с кем. Вы посланы на улицу Варен с определенной точной целью, и если вы хотите знать мои тайные мысли, есть только один мужчина, единственный, кого я вам разрешаю принимать в... интимно. Это наш дорогой князь». Марианна мгновенно вскочила, покраснев до корней волос. «И так вы смеете говорить мне это в лицо?» — закричала она. «Вы послали меня к князю только для того, чтобы сделать меня его любовницей? А история со шпионажем была только поводом?» «Никоим образом. Но скажите мне, есть ли лучший способ ознакомиться с чаяниями и поступками кого-либо, чем разделить с ним постель? Хорошо зная вице-канцлера, можно было надеяться, что ваша красота оправдает себя. А вы вздумали влюбиться в какого-то жалкого воспитателя». «Но я ни в кого не влюблена. Что за глупость, в конце концов? Если бы у вашего сира была хоть капелька порядочности, он сказал бы вам, что, убрав Феркока из моей комнаты, он остановил настоящую баталию». Сильный приступ кашля у Фуше прервал ее слова. Его бледное лицо под ночным колпаком стало кирпично-красным. Он торопливо открыл ящик бюро, достал пузырек и ложку и проглотил порцию густого сиропа. Марианна воспользовалась этой фармацевтической интермедией, чтобы перевести дух. Когда министр оправился, он признал: «Действительно, он сказал мне, что вы, похоже, защищались. Но любовные игры бывают иногда более бурными, чем можно себе представить, и я знаю женщин...» Пришел черед Марианны покраснеть. Она поспешно перебила его. Ни о каких любовных играх не могло быть и речи, по крайней мере для меня. Во время моего отсутствия этот нахал спрятался под кроватью и вылез оттуда, когда я легла и собиралась уснуть. Следовательно, я подверглась нападению и не пойму, какая необходимость вынудила вести меня среди ночи сюда, чтобы прослушать лекцию о морали, вашей личной морали, разумеется. Впервые на губах Фуше появилось подобие улыбки. «Хорошо, в данном случае я охотно верю. Вы стали жертвой вашего очарования. Это недоразумение. Но после всего должен сказать, что наша встреча была не бесполезной. Она позволяет мне, по крайней мере, передать вам некоторые указания, которые вы будете, надеюсь, неукоснительно выполнять. То есть никаких возлюбленных, кроме князя, — прошептал Фуше, соединяя кончики пальцев и внимательно разглядывая их, что не позволило ему заметить полный ненависти взгляд собеседницы. «Никакого князя!» — поправила она решительным тоном. «Бесполезно питать иллюзии на этот счет, господин герцог. Князь полон доброжелательства ко мне, но все его помыслы направлены к другой. Герцогине Курлянской, я знаю, но это не мешает. Герцогиня приближается к 50, а вам еще нет 20. Разве вы не нравитесь нашему другу? По-моему, я заметил противоположное. И вам даже удалось пленить неприступную мадам де Перегор, что является подлинным подвигом. Мне действительно кажется, что я понравилась его сиятельству, — с серьезным видом начала Марианна. — Но не в этом дело. Даже если князь влюбится в меня, я ему не уступлю. — Это по какой же причине? По самой простой, я не люблю его, а я пообещала себе никогда не принадлежать мужчине, в которого я не влюблена. — Как это романтично! — издевательски ухмыльнулся Фуше. — И вы ни в кого не влюблены? — «Ни в кого. Даже в этого американца, с которым вы так долго пробыли, запершись в павильоне». Марианна вздрогнула. Он и это знал. Поистине, сведения поступали сюда мгновенно, и пытаться скрыть хоть что-нибудь от министра полиции бесполезно. Это рождало неприятное ощущение, что твоя жизнь протекает на своего рода открытой, освещенной со всех сторон витрине, лишенной укрытия. В любой час, в любом месте у Фуше были глаза и уши, работавшие на него. Лицо девушки непроизвольно ожесточилось. «Особенно в него!» — наконец ответила она взволнованно. «Дело идет не о любви между нами, о старых счетах, которые однажды, может быть, будут урегулированы. Вас они не касаются совершенно», — добавила она с внезапной яростью. Говоря эти слова, Марианна впервые почувствовала с недовольным удивлением, что она далека от истины. Хотя в них и не было как будто ничего противоречивого, но в глубине души тайный голос протестовал. Ей было неприятно говорить с этим человеком о Езоне Бофоре. Пусть он и был ее врагом, он пришел из прошлого, того прошлого, которого никто не смел касаться. Даже если он явился причиной ее разорения, он принадлежал к кругу и времени Селтона. А Фуше нечего было делать в Селтоне. Впрочем, он ничего у нее не спрашивал. Он с трудом поднялся из кресла, обматывая вокруг тощего тела свои платки и шали. «Хорошо», — сказал он. «Об этом я не буду вас расспрашивать. Но если вы скроете от меня что-нибудь важное, касающееся вашей миссии, будьте уверены, что рано или поздно я об этом узнаю. И вам это обойдется значительно дороже, чем оно стоит. Надеюсь, вы в этом убеждены?» «Совершенно», — холодно ответила Марианна, — и повторяю, то, что происходит между господином Бофором и мною, касается только нас. — Отлично. В таком случае, как вы, так и я, вернемся в наши постели. Желаю вам доброй ночи, мадемуазель Малерус. Он сделал ударение на имени, но Марианна пренебрегла таившейся в этом легкой угрозой. Ее не в чем было упрекнуть. Она ничего не скрыла, кроме недавнего разговора с князем. Но в любых жизненных ситуациях надо принимать решение. Марианна выбрала спокойствие, в котором она особенно нуждалась для осуществления своих планов на будущее. Она сделала реверанс. «Спокойной ночи, господин министр!» За дверью ее ждал слуга полицейский Базен, а во дворе та же карета. Они долго ехали в молчании. Спать уже не хотелось, а встреча с Фуше дала Марианне пищу для размышлений. Нельзя больше игнорировать тот плотный надзор, объектом которого она стала. Однако Фуше ничего не сказал о пресловутом черном фиакре. Сама Марианна из-за волнения на время забыла о нем. Но ведь Фуше никогда и ничего не забывает. В таком случае можно предположить, что он не только знал о его существовании, но и был его хозяином. Базен первый нарушил тишину. «Я должен извиниться перед мадемуазель», — сказал он тихо. «Похоже, я совершил ошибку. Мадемуазель может простить мне это?» «Вы делали свою работу», — с легким пренебрежением ответила Марианна. «Я не могу на вас сердиться. К тому же вы меня вывели из трудного положения. Если не секрет, что вы сделали с этим несчастным Феркоком?» Полицейский улыбнулся. «Мы просто положили его в кровать и запретили шевелиться, дав понять, что будет гораздо полезнее не думать больше о мадемуазель, если он дорожит своим именем и местом. А если заметят, что мы уехали, как мы объясним? Никак, нас не заметят». И действительно, когда карета въехала во двор отеля «Матиньон», все экипажи, стоявшие там в момент их отъезда, были еще на месте. Ничто не изменилось ни на пустынной улице, ни в ярко освещенном отеле. Мнимый лакей спрыгнул на землю, помог спуститься Марианне, затем снял плащ, под которым он прятал ливрею. «Мне остается пожелать доброй ночи, мадемуазель», — сказал он, кланяясь. «Завтра я оставляю службу у князя». «Вы уезжаете?» — удивленно спросила Марианна. «Но почему? Дела в другом месте и в другом облачении. Возможно, мы еще встретимся при других обстоятельствах. Так что пусть мадемуазель...» «В таком случае разве еще необходимо употреблять третье лицо?» «Нет, не думаю, но я благодарен, что вы это заметили. Желаю удачи, мадемуазель Малерус. И пусть вас ничто не волнует, вы остаетесь под такой же надежной охраной». «Охраной или слежкой?» «И то, и другое, без сомнения», — подумала Марианна, глядя, как тот удаляется в людскую. «Во всяком случае, перемена, происшедшая за несколько секунд с этим человеком, была поразительной. Его тупые черты оживились, в тусклом взгляде неожиданно появился блеск, и даже осанка изменилась». И девушка спросила себя, сколько же людей Фуше живет в этом доме и в каком обличье, а сколько в Париже и во всей гигантской империи. Они образуют странный мир, тайный и молчаливый, мир, в котором и она против своей воли принимает участие, охватывавший, казалось, все классы общества. Ведь говорят, что сама императрица Жозефина иногда выполняла поручения министра полиции. И над всем этим царил в равной мере, а может быть и больше, чем корсиканец, хитроумный и опасный человек, только что застигнутый ею врасплох в таком смешном виде. Но ничто смешное не могло убить страх, который внушал Фуше. С этими мыслями Марианна проникла в отель и, проходя мимо полуоткрытой двери, заглянула внутрь. Ничто не изменилось ни в обстановке, ни в людях, словно время действительно остановилось. Демон игры еще не отпустил своих правоверных.